Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Мы с вами планировали поговорить о том, что провалился законопроект об отмене Обамакер. Но прежде чем мы поговорим об этом, я сейчас на секундочку включил Fox News, Шепард Смит. И мы в прошлом часе говорили о том, что пресса с ума сходит по поводу разговора, по поводу беседы между Путиным и Трампом. Ну, и неудивительно, что Шепард Смит опять вернулся к этой теме. Мы ничего не знаем. Я думаю, что Трамп правильно поступил, что он один на один разговаривал, чтобы потом всякие Смиты, Шепарды, или там Куперы, или еще кто-то, Даны Лемоны и прочие, так сказать, светила журналистики леволиберальной, не интерпретировали то, о чем говорили. Потому что, что бы ни сказал, все перевернут, вывернут наизнанку и подадут под либеральным соусом. Знаете, Сергей, мне кажется, что президенту Трампу следовало провести намеренно и весьма, знаете, открытом виде встречу с президентом Путиным только лишь для того, чтобы раззадорить лгущие СМИ. Мне кажется, если бы он так поступил, это было бы вызвало у его фан-базы среди электората прилив веселья и отправило весь коллективный цикл СМИ американских в состояние такого овердрайва, из которого они бы, наверное, еще недолго смогли выйти. То, что касается переговоров, вот смотрите, интересный момент заключается в том, что каждый раз, когда проникают мысли о том, даже не мысли, а новость о том, что кто-то из администрации президента в прошлом времени, в настоящем, в будущем, запланированном, незапланированном, встречался с русскими представителями, с руководителями, с какими-то чиновниками или представителями чиновника, то все начинают утверждать, что это якобы столкновение интересов, кто-то переходит границы всего дозволенного, это едва ли не является государственной тайной. И причем даже никто не говорит о том, что подобные встречи на определенных уровнях государственных являются самой собой разумеющейся государственной практикой, в которой нет ничего особенного. Почему никто не говорит о том, что Хиллари Клинтон, например, встречалась с лидерами Индонезии, Марокко? Почему никто не говорит, как она требовала у этих лидеров перечисления денег на счет Clinton Foundation? В противном случае она не стала бы с ними встречаться. Почему никто не говорит о том, как Саудовская Аравия финансировала избирательной кампании Клинтона? Почему никто не говорит, как доноры Хиллари встречались с другими зарубежными лидерами? Почему никто не говорит о Соросе, когда дело заходит до демократической партии? Поэтому это лицемерие не является ничем новым. Единственное, что важно знать и помнить, чтобы президент оставался верен своим предвыборным обещаниям, поскольку это единственная сила, которая за ним стоит. Абсолютно верно. Это будет единственным критерием, по которому будут судить о его деятельности. Но что касается СМИ, они, по-моему, опять впали в истерическое состояние по поводу этих разговоров. И так они в нем и будут пребывать. Смотри, уже на протяжении многих месяцев, почти год, CNN только этим и занимается. И остальные тоже. Я не знаю, если вы посмотрите на CNN, то они больше говорят о России, чем об Америке. То есть каждый breaking news, каждый комментарий, каждый все подряд. Это Россия, Россия, Россия. Я не знаю, как у наших слушателей, но я уже заявлял ранее, что у меня выработалось отвращение к этим новостям, которые связаны с Россией и предполагаемым столкновением интересов. Поскольку такого количества лжи, я думаю, может воротить любого адекватного человека. Ну, убер-либералы, по-моему, у них уже крышу снесло полностью. Один из конгрессменов, демократов, выступал и сказал, что любая встреча любого гражданина с российским гражданином – это предательство, потому что все российские граждане так или иначе связаны с Кремлем. Ну, то есть, вот если я ношу русскую фамилию, значит, я априори предатель. Я, правильно. Или, не дай бог, я беседовал с корреспондентом, скажу, у меня есть ведущий программы Иван Денисов. Вот раз мы с ним общаемся, значит, я предаю интересы Соединенных Штатов. То есть, безумие полное. То есть, Оруэлл отдыхает, нервно курит в сторонке. Да, но вы же понимаете, что, и они сами понимают, что под этими обвинениями нет абсолютно никакой почвы. Это все делается для накручивания рейтинга. Но таким образом, как они могут это накрутить, если нормальные люди их не слышат? Очень просто, они играют на свою базу, на свою абсолютно обезумевшую базу, которая держит их на плаву, вот и все. Совершенно верно. Похоже, нам придется выделять дополнительные средства на здравоохранение. Придется строить психобольницы для 15-20% таких hardcore liberals. Потому что они себя до такой степени уже взвинтили, что просто не... Я даже не знаю, смогут ли они из этого пике выйти самостоятельно. Я думаю, что им даже прозак не поможет. Это уже доходит до опасной границы, до опасной черты, поскольку не далее, чем сколько месяцев назад, такой Берни Бро, такой абсолютно поехавший сторонник социализма демократического, открыл стрельбу по республиканским конгрессменам, где гарантия того, что это не случится, где гарантия того, что когда будут выборы, почему такой же Берни Бро не откроет огонь по новым республиканцам? Совершенно верно. Последствия могут быть весьма и весьма печальными. Окей. С этим мы как бы разобрались, и теперь к наиболее существенной теме. То, что действительно имеет значение, то, что действительно имеет значение для каждого американца, по сути дела. А вот не вся эта лабуда по поводу связи Трампа и Кремля. Я имею в виду Обама-Кер, за отмену которого в 2015 году проголосовала не только Нижняя палата, которая там, по-моему, 50 раз голосовала за отмену Обама-Кер, но и Сенат большинством голосов принял законопроект, отменяющий Обама-Кер. А теперь мы столкнулись с проблемами. То есть те люди, которые еще в 2015 году голосовали за отмену Обама-Кера, теперь выступают против этого закона. И на самом деле в том, что президент Трамп не может протолкнуть никакие законодательные инициативы, есть четкая вина, вернее, лежит эта вина на Конгрессе, которая контролируется Митчем МакКоннеллом и Полом Райаном. И я думаю, что нужно заменить этих лидеров, поскольку они, очевидно, не в состоянии привести в жизнь республиканский план управления, консервативный план управления. То, что планы республиканцев срываются их же рядами, членами их же кокусов, такими как Рашлин бы заявил, знаете, вчера, что три женщины, которые являются левыми, которые вообще там не должны быть изначально, они правят бал. Это сенатор из Аризоны, это сенатор от Аляски, это сенатор из Оклахомы и из Западной Вирджинии. Коллинс, Мурковский и Муркапита, если я не ошибаюсь. Да-да, Муркапита. Да, и смотрите, если лидер сенатского большинства не в состоянии убедить своих друзей, своих приятелей, как хотите можно называть, своих коллег, проголосовать за этот закон, значит, нужно менять лидера сенатского большинства, который несколько раз уже себя дискредитировал подряд, который не в состоянии сделать абсолютно ничего. И республиканцы, которые голосовали, те же самые люди, которые голосовали за отменить, теперь почему-то боятся. Почему? Потому что они знали, что Обама наложит вето. Они знали, что опасаться нечего. Они знали, что они могут, знаете, показывать эту конфетку электорату и обещать ее им дать. Но как только дело дошло до того, чтобы их обещания были претворены в жизнь, этого ничего не происходит, поскольку они поглощены трусостью, нерешимостью и боязнью всего, что им угрожают. А угрожает им абсолютно ничего, кроме как разъяренные взгляды CNN, некоторых товарищей из Fox News и мейнстримных медиа. Поэтому они живут в этом пузыре мыльном, надутом, и они не видят, не чуют под собой страны. Я думаю, потому что это им очень дорого аукнется в 2018 году. И я надеюсь, что все-таки это не аукнется на тех республиканцев, которые ни в чем не виноваты, которые, в общем-то, голосовали за отмену. Но если дело пойдет дальше, то это будет вызывать апатию и отторжение у республиканского электората, и мы можем потерять, как республиканцы, контроль над Конгрессом. И это уже будет настоящий кошмар, а не надуманный, как сейчас. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я слушала Джо Волша, он бывший конгрессмен, и он эту ситуацию как бы знает изнутри, и он сказал, что ни нижняя палата, ни верхняя, в принципе, и не собирались отменять этот ужас, это Обамакера. А, говорит, ну, может быть, 30-40 человек из представителей и 3-4 человека из сенаторов реально хотели бы отменить это. Всех остальных это очень даже устраивает. И, ну, какой выход из этой ситуации, вообще трудно себе представить. Может быть, действительно, вот то, что сказал Трамп, это выход из положения. Просто не трогать этот ужас, и это будет как бы на плечах у демократов, потому что они это принимали, их вина. И пусть теперь люди, как говорится, с этим разбираются во время выборов. Но хорошо, а как вы это, как вот вы это свалите на плечи демократов? Как вы это объясните людям, что это в этом вина демократов? Ну, они приняли Обамакера. А неважно, вы посмотрите. Но вот, средства... А вот эти сенаторы, особенно сенатор от Аляски. Марковский. Это очень консервативный штат. Она что, рассчитывает быть избранной в следующий раз? Я думаю, что нет. Но, очевидно, кто-то из доноров отвалил такую кучу денег за ее голосование. Хоть какое, хоть 10 раз мне ори на ухо, что перец это сладкое, мне это от этого сладко не станет, понимаете? Понятно. Поэтому я не понимаю, как она на это рассчитывает. Люди там консервативные. Это не то, что там Аризона, что там набежали эти левые нелегалы и ходят голосовать. Там консервативный штат. На что она рассчитывает? Окей. Было бы интересно спросить. Понятно, да. Ну, на самом деле, я говорю, там вариантов может быть сколько угодно. Или она получила предложение, от которого она не смогла отказаться, либо доноры пообещали ей столько денег в случае, если она будет саботировать этот закон, что это поможет ей выиграть на предстоящих выборах. А может, пообещали такое, что, может, ей не придется участвовать в следующих выборах. Давайте примем. Вот, не дождался. Перезвоните, пожалуйста, 847-400-5200. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, Сергей, вы вот в прошлой передаче употребили наконец-то справедливое слово «халява», которое вы не денешься. Поэтому вот эта мантра о 7 лет, которые якобы республиканцы должны были подготовить свою медицинскую программу, а как насчет 8 лет, когда на Обамакер подсело такое количество народа и на халяву, и теперь они от этой халявы не хотят отказываться? Вот, вчера там, вечером в передаче у Димы Васильева он приводил цифры. Кентукки, вот этот штат, который, когда я уже не помню, вот часть сенаторов все голосует против. За Обамакер на 100% увеличилось количество людей, сидящих на Медикейте. Так как же вы хотите? Эти люди и не будут хотеть ничего другого. Их это вполне устраивает. Вы же это в прошлой части все прекрасно объяснили. Понимаете? Плюс к этому давление иншуринсных компаний. О чем сказал Герман Кейн вчера, выступая на Fox News. Он сказал, эти иншуринсные компании, они же покупают всех в обоих партиях. Безразлично. Вот и все. И поэтому они будут голосовать так, как... так как им ближе своя рубашка к телу, а не за то, как они думают про страну. Это же понятно. Да, но ничего, ничего не сделаешь. Спасибо. Придется подождать 2018 года, когда старая гвардия будет заменена новыми республиканцами. Я думаю, что это один из выходов. 847-400-5200. Понимаете, по законопроекту Обамакер, по закону Обамакер, порядка 14,5 миллионов человек дополнительно получили возможность пользоваться халявой. То есть снизили планку, вернее, повысили планку доходов, когда люди могут получать Medicaid. И вот эта масса людей, 14,5 миллионов человек, получили доступ к халяве. И они, наверное, будут зубами, руками, ногтями держаться за эту халяву. И в этом случае они, наверное, поддержат этих, с позволения сказать, сенаторов, которые голосовали в 2015 году против Обама-Кер, а в этом году отказываются голосовать против Обама-Кер, за отмену Обама-Кер. Ну, тогда получится, что выхода никакого нет. Получается очень скверная ситуация. Давайте послушаем наших радиослушателей. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, господа, еще раз. Сережа и Павел, здравствуйте. Так как я это вижу, вот это Обама-Кер для республиканцев оказался как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить невозможно. Или жалко. Вы понимаете, получается так, что и в Конгрессе, и в Сенате республиканцы одни боятся проголосовать «за», потому что боятся, что их не переизберут, а вторым абсолютно по барабану, изберут их или нет в следующий раз, поэтому они голосуют так, как они голосуют. Плюс, вы понимаете, да, что если те сенаторы, которые, или конгрессмены, которые голосуют против, то есть они прекрасно понимают, кого они представляют, какой класс народа, и получается, что наоборот, если они проголосуют «за», их народ не поймет и не поддержит, а вот если они голосуют против, например, уменьшение Медикейта, да, и снятие тех, которые там и не должны были быть, снятие их с Медикейта, значит, вот если они будут за это бороться, их поддержат даже в 2018 году. Вот поэтому, мне кажется, сложилась настолько патовая ситуация, что единственное, что сказал Трамп, ну, более-менее в этом отношении то, что имеет смысл, это что если мы не проголосуем, значит, мы будем ждать, пока эта система развалится. Okay. Но тогда будут говорить, она развалилась из-за республиканцев. Совершенно потом... справедливо. Спасибо большое за ваш звонок. Да, абсолютно верно. Уже сегодня вы включите любой либеральный канал, и вы услышите, что Обама-Кер разваливается по вине Трампа. Уже начинают сейчас говорить. Мало того, даже если предположить, как последний самый вариант, что дать возможность этому закону самому сдохнуть. И это как раз, ну, во-первых, все средства массовой информации будут обвинять в этом Трампа, потому что он не поддержал, потому что он не вбросил. Решение-то у демократов одно. Вот сейчас Шумер выступал и говорил, вот они нас не приглашают, а у нас есть идеи. Какие нахрен идеи? Поддержать, стабилизировать рынок, под словами стабилизировать рынок, а Шумер скрывает суть этого предложения. То есть вбросить в медицину сотни миллиардов долларов. А где бы их взять? Никто не скажет. И причем дестабилизация? Это является вмешательством государства в экономику? Может быть, он знает какое-то другое определение терминологии, я нет. То есть, единственное решение, которое есть в мозгу либералов, это вбросить туда деньги. Где взять эти деньги? Это значит, что обобрать работающего американца еще больше, повысить налоги. Это не решение проблемы. Это значит, кто-то за кого-то должен платить. Это значит усугубить положение. Другой идеи у них никакой нет. Так вот, если дать возможность Обама-Кер самостоятельно сдохнуть, собственно, демократы, когда проталкивали Обама, когда проталкивал этот закон, он на это и рассчитывал, что Обама-Кер будет сдыхать, что цены на страховки поднимутся до такой степени, что люди не в состоянии будут их оффордать, а люди не в состоянии будут пользоваться услугами врачей, потому что дедактабл очень высокий, 13 тысяч. Кроме того, что человек покупает страховку, он еще должен из своего кармана заплатить 13 тысяч, прежде чем эта страховка начнет работать. На самом деле, принимая этот закон, ни Обама, ни один демократ не думал о том, чтобы обеспечить медицинским обслуживанием, качественным, доступным, хоть какого-то американца. И именно поэтому они исключили себя из действия этого закона. Конгресс не подпадает под это, они пользуются другими страховками, не Обама-Кером. Так вот, разве этот жест не является чем-то неприличным? Это не просто неприличным, это прямое нарушение Конституции. В Конституции черным по белому записано: Конгресс не может принимать законы, которые бы не распространялись на него в той же степени, как, ну, я сейчас перефразирую, может быть, да. Но смысл этого пункта Конституции говорит о том, что не могут конгрессмены принимать закон, который бы не распространялся на их. На них, на конгрессменов. Они, это прямое нарушение Конституции. Так их вот, это не заботит. Так вот, задача Обамакера была привести к такому мерзкому состоянию дел, чтобы единственным выходом осталось сингл-пейер. И беда заключается в том, что значительная часть американцев просто не имеют ни малейшего представления о том, чем это грозит. А некоторые, я знаю, у нас тут в соцсетях были дискуссии, и человек, парень, на самом деле, нужно отдать ему должное, а он медбрат, причем анестезиолог, медбрат, то есть он закончил колледж, он получил эту специальность, но он видит вот в сингл-пейер как бы решение всех проблем. Я думаю, он заблуждается, он думает, ну, я знаю, что сейчас, скажем, у медицины большие проблемы со страховыми компаниями. Они там часами дозваниваются, часами получают approval той или иной процедуры и так далее. Наверное, он думает, что когда будет single-payer, то тогда эта проблема уйдет сама собой. Я думаю, что он заблуждается. Тому примеров масса. Ты сейчас не можешь иметь дело со страховой компанией, а попробуй ты иметь дело с государственным чиновником, с какой-нибудь теткой, которая по affirmative action получила должность в департаменте, и которой абсолютно наплевать, что бы ты ей ни говорил. Ее выгнать с работы невозможно. Абсолютно ничего. И попробуй ты с ней поспорить. Вспомните, как работает Department of Motor Vehicle Bureau, департамент транспорта. А вы попробуйте посмотреть вот департамент, который по professional, чего-то там, где выдают лайсенсы, сертификаты и так далее. Вот уж действительно, скажем, доктор, отучившийся, там, скажем, на стоматолога, сдавший все экзамены и в ожидании лайсенса проводит месяцы, а потом в переговорах постоянных, а потом вынужден садиться на машину из Чикаго, ехать в Спрингфилд, чтобы получить свой лайсенс. Это доходит до абсурда. И эту тетку жирную, которая по affirmative action получила эту работу, абсолютно не волнует. Мне даже мысли не возникает, что если бы она дала лайсенс, человек начал бы работать, начал бы платить налоги. Ей по барабану, потому что она получает... Ее это не заботит. Абсолютно. Она получает свою зарплату, пожизненные бенефиты, пенсию пожизненную, сколько бы она ни отработала на этом чиновничьем месте. И таких случаев тысячи и тысячи. И вот представьте себе, такой будет single-payer, сидеть такие тетки, которым абсолютно плевать, что там происходит на том конце провода. Давайте примем звонок. Давайте. Добрый день. Да, Сереж, насчет вот Illinois Department of Financial and Professional Regulation. В свое время, когда я еще получал лайсенсы там страхового агента, я вам клянусь, мне приходилось ехать в Спрингфилд на своей машине. Туда и обратно за один день для того, чтобы забрать лайсенс, иначе я бы его должен был ждать месяц. Это в лучшем случае. И вот тот пример, спасибо большое. Тот пример, который я привел про доктора, это не просто так. Это мой друг, доктор, который получал лайсенс и который вынужден был за ним ехать. Другой доктор, который получал лайсенс, вел переписку с ними, постоянную переписку. И последнее письмо, которое они ему прислали: пришлите нам денег оплатить пересылку лайсенса. Доктор выслал им деньги на пересылку лайсенса, и там через какое-то время по имейлу прикрепили, так сказать, attachment, license, и с сопроводиловкой. Распечатайте вот этот вот license. Вы понимаете, то есть доходит до абсурда. И вот на этих людей вы рассчитываете, в руки этих людей вы хотите доверить свое здоровье и свою жизнь? Я думаю, что будет безопаснее делать операцию сам на себе. По крайней мере, это будет быстрее. Это безумие. Или это наивность абсолютная. Или пока человек этот учился в колледже, получая эту замечательную специальность медбрата, анестезиолога, ему настолько промыли мозги, что он уже не соображает, отсутствует полнейшая, так сказать, способность критически мыслить. Или он не сталкивался никогда с бюрократами государственными, или он просто настолько приверженец своей партии, что если партия прикажет ему прыгнуть там с 9-го этажа или с 10-го этажа, он готов, он готов прыгнуть. Я не знаю, чем руководствуются эти люди. И сейчас они празднуют. Сергей, вспомните, как ситуация сложилась в Калифорнии, когда они посчитали и узнали, что single payer, единая система платежа за медицинские расходы, обойдется штату больше, чем весь бюджет Калифорнии вместе взятый. В два раза больше. Я напомню на секундочку, что бюджет штата Калифорния чуть ли не в полтора раза больше бюджета Российской Федерации. Ну так, на секунду. То есть это такие расходы, которые вы умножаете эти цифры в столбик и теряете сознание, поскольку такие цифры не видел еще никто. При этом сторонники Берни Сандерса по-прежнему талдычат о том, что необходимо ввести программу Medicare для всех. Для всех 320 миллионов. То есть, а это будет подразумевать, что все охвачены, буквально все, хочешь ты, не хочешь, все охвачены. И каждую эту страховку правительство должно оплатить страховой компанией какой-то, которая будет распоряжаться, так сказать, обеспечивать Medicare. А эту цифру невозможно посчитать. Я думаю, что на калькуляторе не хватит нулей, чтобы посчитать эту цифру. Во сколько это обойдется. И при этом их не смущает нисколько это. Они все равно говорят, да, Medicare для всех, это было бы здорово, это было бы решением всех проблем. То есть они понимают, что Medicare для всех – это фактически single payer. Да. Об этом и идет речь. А при этом, скажем, другой пример государственной медицины, такой как госпиталя для ветеранов, они почему-то об этом не думают, когда ветераны сотнями умирают, не дождавшись своей очереди на визит к врачу. Вот это, вот об этом они забывают. Вот это вот яркий пример того, что может быть в случае single payer. Давайте успеем принять, может, еще один звонок. Давай. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, у меня вопрос к Павлу. Вот недавно, по-моему, в прошлой передаче вы говорили, что там Трамп очень такой устает, что он там по 4 часа спит и так далее, столько работы. А вот вы не могли бы ему позвонить и посоветовать ему, там, уважаемый товарищ Дональд, вот вместо того, чтобы там писать по ночам эти твиттеры, отбиваться от этой прессы, от этого всего, может быть, все-таки нужно... У тебя же есть там спайсер, который должен отгавкиваться там от всех. У тебя есть куча адвокатов, которые должны сказать, ребята, с этими всеми русскими вопросами подавайте в суд или давайте доказательства, будем с вами разбираться. Не Трамп должен этим заниматься. Он должен работать, он должен проталкивать свои идеи, свои законы, если у него идеи есть. Замечательно. А как у него вы есть Конгресс и Сенат? Хорошо, если он ничего не продвинет сейчас, извините меня, через 3.5 года я просто как простой консервативный житель, я буду думать, я не буду вспоминать, от кого там Трамп отбивался, я просто буду смотреть, что у меня в остатке осталось. Стена не построена. Хорошо, за Обама-Керу я дальше плачу сумасшедшие деньги. То есть, ну что мне, голосовать за какого-то там вообще пьяного матроса, который вообще должен всех там разогнать? Ну, непонятно. Понятно. На самом деле, вы не голосуете за того сенатора или конгрессмена, который вы знаете, что он будет голосовать в соответствии с желаниями президента и электората? Почему вы обвиняете президента, у которого нет законодательных полномочий? Но вот такая опасность реальная существует. Вот то, о чем вы говорили, что может возникнуть состояние апатии, что начиная с 2010 года республиканцы просили, чтобы им отдали хаос, отдали Сенат, и результатов нет. Сейчас уже и Белый дом под контролем республиканцев. То есть это может вызвать состояние апатии и недоверия. Это реальная угроза. Я думаю, что тогда они скажут, вы знаете, дорогие друзья, давайте все-таки сделаем супербольшинство в Сенате в 2018 году, и тогда у нас уже будет 61 голос, как требуется, чтобы отменить все законодательные законодательства. Кстати сказать, Обама-Кер прописан таким образом, что некоторые положения действительно можно отменить только квалифицированным большинством. То есть, когда речь идет об отмене Обама-Кер, практически невозможно отменить полностью Обама-Кер. Это нужно понимать. Потому что, ну, слушайте, там такая армия таких прохвостов работало, знали, что они делают. Они прописали его действительно закон таким образом, что его отменить простым большинством невозможно полностью. Какие-то положения можно отменить, а какие-то положения должны быть проголосованы квалифицированным большинством, то есть в 60 голосов. Поэтому ситуация действительно довольно сложная. Давайте мы сделаем перерыв, после чего продолжим. Давайте. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте примем звонки. Давайте. Пожалуйста. Еще раз добрый день. Вот смотрите, как было... Это насчет страховых компаний. Как было до Обамакер? Да, если человек болел, ну, если у него совсем не было денег, он мог, конечно, отсидеть достаточно много времени в emergency, но какую-то помощь получал. Если с ним что-то внезапно происходило на улице, и ему нужна была срочная операция, эту операцию ему делали. Не имели права ни один из госпиталей отказаться сделать человеку срочную операцию. Как потом надо было ему рассчитываться, это уже была проблема госпиталя. Так вот вопрос. Зачем нужны страховые компании, которые медицинские, которые живут, существуют только, получается, для того, чтобы зарабатывать себе большие деньги? И получается, я иду сейчас к доктору, я ему могу заплатить кэш. Точно так же. Я знаю, что этому, да, что этот доктор возьмет у меня этот кэш с большим удовольствием, меньше, чем он бы требовал от инсуристской компании, которая ему все равно такую сумму не заплатит. Да, и без лишних хлопот. Что касается, вы абсолютно правы, что касается визита к доктору. Но что касается там сложных операций или пребывания в госпитале. Сергей, я вам только что говорил, почему вот сложная операция происходит внезапная, да, вот человеку плохо, все, его срочно берут на операцию, потом начинают разбираться, как он может платить. Данные о возможностях человека получить сейчас абсолютно нетрудно. Ну вот скажем, да, когда я... с ним всегда можно договориться. Он будет оплатить просрочку, этот кэш, или этот чек этому госпиталю. Да. То есть это можно. Причем я вам хочу сказать, это не моя вдруг идея. Это то, что я слышал уже несколько раз. Нет, ну это действительно так. По телевизору люди об этом говорят. Это действительно так. Госпиталя идут навстречу, дают вам план, вы выплачиваете там постепенно. Ну да? Скажем, а если это несколько сот тысяч... Хорошо, если это несколько сот тысяч, а посмотрите, а что иншуренсные компании сейчас выплачивают эти несколько сот тысяч, сколько с ними нужно договариваться, чтобы это другой вопрос. Иншуренсные компании... Иншуренсные компании – это посредники. И уже давно понятно, что когда существует посредник между заказчиками и поставщиком, обязательно идет огромное наворачивание денег, которое идет этому поставщику. Вы к чему это ведете? От этого обе стороны. Значит, иншуренсные компании, как, ну не знаю, у меня была во всяком случае такая страховка, которая оплачивает 80% расходов, связанных с госпиталями. 20% ложится на мои плечи, которые я должен оплатить. Собственно, так происходило, вот когда я попадал в госпиталь, 80% оплатила страховка, 20% оплачивал я. Иншуренсные компании обретают некий иной смысл, когда начинает вмешиваться государство. Изначально, действительно, что такое страховка? Ты покупаешь, оплачиваешь полис на тот случай, если с тобой что-то произойдет. Вот как с машиной происходит. Ты каждый год покупаешь страховку. Причем в нашем штате это обязательно. Есть штаты, там, скажем, Висконсин, по-моему, где покупать страховку вовсе не обязательно. Но ты покупаешь страховку из года в год на тот случай, если что-то произойдет с машиной, если ты попадешь в аварию или, не дай бог, получишь какие-то травмы в результате аварии, страховка это покрывает. Изначально медицинская страховка предполагалась, что будет делать то же самое. А теперь, на мой взгляд, действительно, когда государство начинает вмешиваться в эти дела, иншуренсные компании... отчасти являются вот таким посредником, который забирает значительные суммы денег. Но на самом деле это бизнес, и как всякий бизнес, они в первую очередь думают о том, чтобы заработать деньги. Это не секрет. О профитах. Это не секрет, совершенно верно. Это не секрет. Это нормальная ситуация. То, ради чего бизнесы открываются, развиваются и так далее. Вы же не откроете бизнес для того, чтобы заниматься благотворительностью. Вы откроете бизнес для того, чтобы заработать денег. Вот так. Ну, наверное, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, Сереж, есть такая интересная идея. Я вот действительно вот только что подумал на эту тему. А, скажите, смотрите, камни преткновения в Repeal Replace Obamacare является, я извиняюсь, является раздутый Medicaid. Ну и все те, которые сидят на нем, не будут, actually, не имея на это права. Теперь, есть такой вариант. Может ли такой вариант сработать? Значит, все хотят, кричат поднять minimum wage. Так? Значит, мы берем minimum wage, поднимаем, ну, допустим, условно говоря, вот сегодня он 8.75, мы его поднимаем до $11. Так? Но при этом мы поднимаем значительно планку уровня бедности. Это автоматически снимает людей, которые не должны быть на Медикейде, с Медикейда, и заставляет... Я вашу мысль понял. На самом деле, когда принимался закон Обама-Кер, они не смотрели на уровень минимальной зарплаты. Они просто взяли и повысили эту планку, вернее, понизили требования. Скажем, семья, которая зарабатывает, если я не ошибаюсь, кто знает, точно может меня поправить, но я помню, во время обсуждения эта цифра называлась. Семья, которая имеет доход в размере 84 тысяч, уже из 4 человек уже имеет право на какие-то субсидии. Да, так вот, смотрите, они боятся, что если они безотносительно минимальной заработной платы, можно изменить эту ситуацию. Я думаю, что семья, когда, спасибо большое, идея хорошая, но я еще раз говорю, это безотносительно того, какая минимальная зарплата. А, критерии должны измениться. Если семья зарабатывает 84 тысячи, если на рынке есть страховки, которые стоят недорого, там, скажем, $200-$100, но они не покрывают, да, в месяц, но они не покрывают, так сказать, все процедуры, которые предлагаются. Ну, были же такие страховки, которые катастрофическими назывались. То есть они вступали в силу, когда человек попадал в госпиталь, какая-то серьезная операция. В этом случае вступает в силу эта страховка. Так у людей была возможность покупать недорогие страховки. Я помню, первая страховка, которую я покупал на семью, стоила $300. $300 в месяц. Сейчас мы платим в месяц где-то под 2000 каждый месяц. Это значит, почти 20 с лишним тысяч мы платим только за медицинскую страховку. Ну, в общем, как-то так. То есть каждый выбирал для себя, или ему покупать страховку, или не покупать. Я все-таки сторонник рыночных отношений. Но дело в том, что за последние 8 лет население страны убедили в том, что здравоохранение – это неотъемлемое право, то есть вы должны лечить. Ну, как Рэнд Пол говорит, это что значит? Значит, вы, если вам нужна медицинская помощь, там, скажем, поскольку он офтальмолог, если я не ошибаюсь, это значит, вы можете приехать с полицейским, поднять меня из постели и заставить меня там сделать операцию на глазах этому человеку, потому что это его неотъемлемое право. Понимаете? Но это абсурд. Сергей, но ведь эти же рассуждения не имеют никакого отношения к законодательству, поскольку они руководствуются не здравым смыслом, они руководствуются чем-то еще, кроме как каких-то узких политических соображений. Вот и все. Поскольку они рассуждают, если они сейчас проголосуют за отмену Обамакера, хотя это не будет полная отмена, но тем не менее, это лишит страхового покрытия несколько миллионов бездельников или людей, которые злоупотребляют системой. Это лишит возможности 14,5 миллионам человек, у которых доход, скажем, не превышает на семью 84 тысячи, получать субсидии. Что, собственно, и было раньше. То есть, как бы, это не значит, что, как говорят демократы, все, значит, если отменить Обама-Кер, то 20 миллионов человек сразу умрут, потому что вот они лишатся страховки. Как я уже говорил, через Обама-Кер страховку купили, enrollment показал, 10 миллионов 400 тысяч человек пользуются Обама-Кер, 10 миллионов 400 тысяч человек. А еще 14,5 миллионов человек – это люди, которые раньше покупали страховки, а сейчас они получили право на Medicaid. понимаете? То есть государственная машина работает не то, что из рук вон плохо, но за употребление. Но левые всегда заинтересованы в том, чтобы подсадить на какие-то дотации как можно больше. Скажем, не создать более благоприятные условия для тех, кто реально нуждается, кто действительно по объективным причинам не может. Люди пожилые. Нет, чтобы им создать более благоприятные условия. Это не входит в задачи политиков. Задача политиков-демократов входит как можно тоньше и как можно шире размазать это, чтобы свою избирательную базу расширить. Это все. Они не думают о человеке. Они не думают реально, что вот этому человеку, может быть, действительно пожилому человеку, который там нуждается в помощи, в каких-то программах, ему помочь. Нет. Они не концентрируют на нем свое внимание. Нет. Они расширяют эту базу. И они понимают, что отобрать даже люди, которые имели доход 80 тысяч на двоих, на троих, на четверых, что если они будут получать хоть $100 каждый месяц субсидий на что-то, неважно на что, отнять потом у них это будет невозможно. Вот это они точно понимают, абсолютно четко. А еще привезти сюда беженцев из Африки и из Ближнего Востока, 80% которых становятся потребителями, так сказать, социальных программ. Это тоже избирательная база демократов. А еще десятки миллионов нелегалов, которые переходят через Рио-Гранде, это тоже избирательная база нелегалов. Несмотря на то, что, скажем, мексиканцы действительно трудолюбивый, работящий народ, ни один белый не сравнится там, скажем, в установлении драйвола, как они это делают. Такой небольшой маленький парень на себя щит, на лесенку поднялся, раз-раз прикрутил. Это безусловно. Но таким образом мы субсидируем. И когда они говорят, вот велфер для корпораций. Действительно, это велфер для корпораций, потому что корпорации начинают привозить сюда сотни тысяч специалистов из Индии. Скажем, 300 тысяч из них получили визу рабочую, приехав работать сюда айтишниками, но за гораздо меньшие деньги, чем эту работу выполняли американцы. Но с ними же по этой визе приехала сюда вся их семья. А вот те, кто приехали сюда вот с этими специалистами, на 300 тысяч специалистов, которые работают, действительно приехали по визе и получают меньшую зарплату, чем американец, с ними приехало еще 700 тысяч. Это дети, это родители, это бабушки, дедушки, которые уже начинают, они прибывают сюда законно, которые начинают иметь возможность, ну, поскольку доход-то маленький получается, семья там, скажем, из 6-7 человек, работает один где-то айтишником на меньшую зарплату, чем американец, а получается на всю семью доход-то небольшой. И вот тут уже социальные программы начинают работать. То есть, с одной стороны, вот это и есть велфер корпоративный, то есть корпорации привозят сюда дешевую рабочую силу, а все остальное, за счет того, что зарплату они платят меньше, все остальное начинает доплачивать налогоплательщик на обучение детей, на медицинское обслуживание и так далее, и так далее, и так далее. Вот вам результат. Именно поэтому, Сергей, изменение миграционной системы США в сторону не унификации семей, а по признаку умений, знаний, квалификации. Именно это изменение сможет реформировать иммиграционную систему в лучшем направлении, поскольку если у человека три образования, включая, предположим, аспирантуру, да, или PhD и прочее, то он не может попасть в США так же легко, как человек без всякого образования, но у которого прапрадедушка был американцем. Это, я считаю, неправильно. Давайте, может, успеем принять еще один звонок до конца. Остается совсем немного времени. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Вы знаете, у меня есть знакомая, ну, которая работает в американской компании, довольно большая компания, но она не владеет английским языком. Она пришла ко мне, у нее был с 1 июля open enrollment в медицинскую страховку. И она мне принесла этот буклет. Значит, там есть такая страховка, которая там платится, ну, совсем недорогая, что это $30 в месяц, to satisfy Obamacare. Это для того, чтобы не платить потом пеналти. Вот. Что это страховка? Это страховка в год разрешает один wellness check у врача, то есть один раз ты можешь посетить врача, и один раз в год сдать анализ крови. Понятно. Это только для того, чтобы не платить потом в конце года. Вот. Есть вторая страховка, второй вариант, option, которая говорит, что там на пару долларов больше платить, и там она хотя бы что-то покрывает. Но внизу сноска. Если ты берешь эту страховку, она не будет satisfy Obamacare. Вот вам и еще какие-то миллионы людей, которые возьмут страховку за $30, чтобы satisfy, чтобы в конце года не платить потом налоги. Спасибо большое. К сожалению, времени больше не остается. Уважаемые дамы и господа, спасибо большое. С Павлом мы встретимся в следующий раз.